тебя ведь нет нужной подготовки, но я постараюсь говорить как можно проще и понятнее, а ты слушай и не перебивай. Когда я кончу, ты скажешь, что для тебя осталось неясным, и тогда я попробую тебе это растолковать. Ну, во-первых, я хочу тебе напомнить, что все на свете состоит из мельчайших частиц, которые называются атомами, и в свою очередь состоят из еще более мелких субатомных частиц. «Да-да», — сказала Дуа, — «благодаря этому мы и можем синтезироваться». «Совершенно верно. Ведь в действительности мы состоим почти из пустоты. Частицы эти разделены значительными расстояниями, и твои частицы могут перемешиваться с частицами Трита и моими, потому что каждая структура беспрепятственно входит в пустоту другой структуры. Но вещество все же не распадается, потому что эти крохотные частицы обладают способностью удерживать друг друга даже через разделяющие их расстояние. В систему их объединяют силы притяжения, из которых самая могучая — та, которую мы называем ядерной силой. Она удерживает главные из субатомных частиц в тесных скоплениях, которые располагаются на довольно значительных расстояниях друг от друга, но тем не менее остаются вместе благодаря действию более слабых сил. Тебе это понятно? «Не все», — ответила Дуа. «Ничего, мы вернемся к этому позже». Вещество может существовать в различных состояниях. Оно может быть очень разреженным, как в эмоционалях, как в тебе, Дуа, или же оно может быть более плотным, как в рационалах и пестунах, или еще плотнее, как в камнях. Оно может быть и очень сжатым, то есть сгущенным, как в жестких. Потому-то они и жесткие, они и сплошь состоят из частиц. Значит, в них вовсе нет пустоты? Ты это имеешь в виду? Нет, не то чтобы вовсе. Он запнулся, подыскивая подходящее объяснение. В них пустоты много, но гораздо меньше, чем в нас. Частицам обязательно требуется определенное количество пустого пространства. И если они его займут, другие частицы уже не могут в него втиснуться. Если же их вгоняют насильно, возникает боль. Вот почему жесткие не любят, чтобы мы к ним прикасались. У нас, у мягких, пустого пространства между частицами больше, чем им требуется, а потому находится место и другим частицам. Дуа, по-видимому, не могла полностью охватить эту мысль, и он заторопился. В другой вселенной правила другие. У них ядерная сила слабее, чем у нас, а значит, их частицам требуется больше пустого пространства. «Почему?» Он покачал верхним овоидом. «Потому что волновые формы частиц там распространяются дальше. Понятнее я объяснить не могу. Раз ядерная сила слабее, частицам требуется больше пространства, и два раздельных объема вещества не способны смешиваться с такой же легкостью, как в нашей Вселенной. А мы можем увидеть ту Вселенную?» «О нет, это невозможно. Мы можем только сделать некоторые выводы из ее основных законов, которые нам известны. Однако жесткие умеют очень многое. Мы научились пересылать туда вещество и получать вещество от них. Мы можем изучать их вещество, понимаешь? И мы создали позитронный насос. Ты ведь про него знаешь?» «Ну, ты говорил, что с его помощью мы получаем энергию. Но я не знала, что он работает, потому что существует другая вселенная. А какая она? У них там есть звезды и миры, как у нас?» «Превосходный вопрос, Дуа!» Он теперь наслаждался ролью учителя даже сильнее, чем раньше, потому что, так сказать, заручился одобрением жестких. До сих пор ему все время мешало ощущение, что пытаться объяснять эмоционали подобные вещи не совсем прилично. Он продолжал. «Мы не можем увидеть другую вселенную, но, зная ее законы, можем представить себе, какой она должна быть. Видишь ли, звезды светят благодаря тому, что простые комбинации частиц постепенно преобразуются в более сложные. Мы называем это ядерным слиянием. И у них в той вселенной тоже так? Да. Но поскольку ядерная сила у них слабее, слияние происходит гораздо медленнее. Отсюда следует, что звезды в той вселенной должны быть гораздо-гораздо больше, иначе происходящего в них слияния будет недостаточно для того, чтобы они сияли.